Марион. Она несколько раз прошла мимо и не узнала. Тогда Мор отошел подальше, к ажурному навесу, в тень. Сидел на скамье и долго смотрел на нее со стороны. Любовался. Она была как мираж в радужных брызгах. Такая же нереальная и сверкающая. Он даже хотел плюнуть на все и уйти, несмотря на все усилия, приложенные к тому, чтобы сюда попасть. А потом решился. Мор помнил ее другой, испуганный, потерянный, ребенком. Она казалась ему ребенком, хоть он сначала и принял ее за Мельду. Обычное дело. Кто-то сам идет работать, едва становится можно, кого-то отправляют. Марион подошел совсем близко, но она так увлеклась игрой отражений в чаше фонтана, что не замечала. «Просто скажу ему спасибо за то, что помог, и уйду», — сказала она. И две картинки, реальная и та, что Мор слепил у себя в голове из воспоминаний и фантазий, пока ехал сюда, наложились одна на другую. Образ мгновенно стал цельным, ни капли от этого не потеряв. Капли. Они блестели в ее волосах и на кончиках пушистых ресниц алмазной крошкой. Он заговорил, а она испугалась. Дернулась в сторону. Хотела прочь, но вышла навстречу. Прямо в руки попала. Словно бы он специально хотел вот так ее поймать. Обожгло. Ударила на вылет, и язык сделался непослушным. Мысли бесились, будто Мор принял больше, чем следует. И где-то за гранью, там, куда он сам боялся заглядывать, чтобы не пропасть окончательно, ныло. Дрожала струной, дразнила сквозняком в щели. «Иди, сю, опасно, сладко. Помни, кто ты. Ты темный, кукловод. Ты тот, кто всегда на грани. На, а не за». Отступил. Отступил, выдерживая дистанцию вытянутой руки. Ее. У нее маленькие руки, ладошки кукольные почти. И сама она... Ее хотелось спрятать. Он придумал так много всего, о чем с ней, девушкой с неба, можно было бы говорить, но все забыл. Хорошо, хоть имя не забыл. «Мор. Марион Холайне. Это я». И было неважно, что ее имени он не знал. Он придумал его сам, с лету, будто всегда знал, что это имя ее. Анхелле. Хранящая свет. Сразу сделалось легко. Мор понял, что улыбается, а затем понял, что абсолютно счастлив в этот конкретный момент времени, здесь, с ней. Рассмеялся и подумал, что еще никогда поручение не было таким приятным. С именем Мор угадал, не сомневался даже. Затем гуляли. Купил ей сладкий иней. Она будто не знала, что это. Удивлялась так искренне, когда попробовала. Просила еще и еще. Объелась чуть не до икоты, а губы стали розовые, яркие, и пальцы клеились ко всему. Она смеялась, хохотала, была шальная от восторга. И тогда он ее поцеловал. Сам. Ему захотелось. Взял ее за руки, обнял своими двумя так, что наружу торчали только кончики пальцев, и поцеловал. Сначала пальцы, от вида которых у него нутро сворачивало жгутом, а потом ее. Два осторожных касания, чтобы не испугать. Три. И... Вкус лимонной воды и карамели смешались на губах, и это было мучительно хорошо.